Глава 11. «Ты, девка, вот что! Беги в лес, да на дерево взбирайся, пока мы порядок наводить будем!» Перо на скаку соскочил с коня, сорвал меня и толкнул в сторону лес. «Я с вами, меня отец драться учил!» «Да кой тут драться?» Начал было он, но я уже неслась в бой. «Потом поговорим». Одного из наших, так я определила мужчин, одетых в форму, приперли к карете двое оборванцев, а третий готовился воткнуть в спину кинжал. Вот его я свалила на землю ударом стопы в область груди, в прыжке. Динамики предостаточно, точность тренирована годами, эффектно. Устоять невозможно. Он кулем повалился на землю, потом короткий удар в область шеи. И готов. Нет, не убила, просто обездвижила. Кинжал отпнула под карету. Зачем он мне? И поспешила отбить служивого от двух нападавших. Надо признаться, что своим появлением я обескуражила всех. «Беги скорее, я задержу их!» — крикнул мне служивый. А я, воспользовавшись замешательством нападавших, хлестанула от души ребром ладони одного по шее, а второго ногой между ног. Беспроигрышный вариант. -3. «Где же дети и женщины? Кого спасать?» Заглянула в карету, пусто. «Господина оглушили и в лес уволокли», пояснил спасенный мной служивый. Должно быть, догадался, что я пришла творить добро. Шум схватки стихал. Видимо, разбойники удовлетворили свои добычи и отступили. Даже показать мастерство в схватке не дали. Скучно. «Чего ждем? Побежали догонять вашего господина?» «Ты бы все же осталась!» Попробовал разубедить меня мужчина, которому я только что спасла жизнь. «Ага, сейчас. Показывай, в какую сторону они побежали!» Безапелляционно заявила я командным голосом. Они еще двое кинулись в лес, ну и я следом. По дороге не рассчитала с обувью и заметно отстала. Зато на глаза попалась добротная дубина, вернее, палка. Неизвестно, что там впереди. Ножи и прочее я с детства презирала. Они для нанесения проникающих увечий. А у меня другая техника. Вот дубина в самый раз. Бежали долго, мое-то тренированное дыхание быстро вошло в норму, а служивые вскоре сбавили скорость. И тут впереди послышался шум. Я обогнала коллег и чуть прибавила ходу. На открытой поляне догнала трех бандитов, которые волокли бессознательного мужчину. «Трое? Почему так мало? Опять развернуться не дадут». Я сходу дубиной глушила одного. Второго, пока он разворачивался, ткнула этой же дубиной в солнечное сплетение. От души так ударила. Помереть не должен, но сопротивление долго не сможет оказывать. А вот до третьего дотянуться не успела. Он свалил господина на землю и приставил кинжал к его горлу. «Я убью его, убью!» кричит, а у самого руки дрожат и в глазах паника. «Да зачем это тебе? Смотри, я выбрасываю дубину!» И я развернулась к служивым, что замерли в 3 метрах от меня, и показала ладонь в предостерегающем жесте, чтобы не мешали. Затем крутанулась к бандиту. Развела демонстративно руки в стороны и сделала маленький шажок в его сторону. Дескать, смотри, я безоружена. Нас разделяло 2 метра. При всей моей подготовке и умении я не достану его отсюда. Точнее, достану, но господин может пострадать. «Тебя как звать?» ФСБ мне разрешали посещать тренировки других специалистов для расширения знаний. Кроме того, каждый день появлялись новые приемы и техники боя, чтобы уметь отвечать на вызовы со стороны преступников, без устали придумывающих самые изощренные способы. И, понятное дело, мы не могли стоять на месте. А еще я обязана была раз в месяц беседовать с психологом. Обычная практика, всех без исключения касалась. Вот сейчас все знания разом вспыхнули в моей голове, и я приступила к переговорам. «Тебе зачем? Я убью его, не подходи!» «Меня зовут Аннушка. Ну, не кричать же нам друг другу». Я сделала еще шажок. Здесь 2 тактики. Либо бить сразу, но тогда жизнь господина окажется под угрозой. Либо успокоить преступника, заболтать, а потом выждать момент и нанести единственный верный удар. Желательно в голову. Вот этим я сейчас и занималась. Подбиралась ближе и усыпляла его внимание. «Я же здесь случайно оказалась. Бабье любопытство подвело». Еще шажок. «Опоздала на обоз. Попросила его догнать. Сама-то я верхом не умею». Шажок. Сейчас надо остановиться, давить ни к чему. Пусть привыкнет к расстоянию, а я продолжу. «А куда надо-то тебе?» «Победа». Бандит включился в разговор, успокоился, перестал орать, грозить убийством заложника, в руках дрожь прошла. Я сделала еще шаг и предложила. «Присяду на землю? Устал я чего-то». Два хороших шага и села почти у плеча лежавшего господина. «Еду на север Павдии. Бастардка я. Папаша умер и оставил мне в наследство земли. Вот и хочу посмотреть, что там. Если понравится, жить останусь. А нет, то...» Закатила глаза вверх, а когда опускала, резким ударом сложенных пальцев приложила бандита в переносицу. «Продам, наверное». Тем же спокойным голосом закончила фразу. Бандит зарычал, схватился за лицо, из носа хлынула кровь. Перелом носа — это всегда очень больно. Но сам напросился. Махнула рукой служивым. Дескать, бегите на помощь. Они оказались менее человеколюбивы. Перерезали горло всем троим преступникам, подхватили под руки своего господина и потащили его обратно к карете. По пути к ним подскочили еще двое в помощь. Да и сам господин начал приходить в себя. Насколько я могла судить, его оглушили ударом по голове. Хорошо бы рентген сделать. Исключить сотрясение. Но чего нет, того нет. «Ты кто такая есть?» — обратился тот, которого я спасла у кареты. «Аннушка я. А босс свой догоняла, а тут вы. Не бросать же вас в беде». Улыбнувшись, я развела руками. «Этим я правду говорить не буду. Отнимут еще бумаги и поминай, как звали. У богатых ведь как заведено. Простолюдины обязаны их спасать. А что касается вознаграждения, плетей не получите, вот и вся награда. Мне этого не нужно. Да вон уже и карета между деревьев виднеется. Возле нее пера копошится. Помогает развернуть и бревно с дороги убрать. Вот, значит, как ее остановили». Господин начал что-то невнятно бормотать, а я тихонько шмыгнула к своим. Сколько времени потеряли. Опять нагонять обоз в бешеном темпе.